Олег Волков. «Крысиными тропами». Том 2. Глава 1. Дорога на Биору. Это обывателю на воле для счастья много чего нужно. Дом, причем желательно персональный, в 2 этажа на престижной окраине города. Дорогая иномарка под сотню коней под капотом. Морская яхта, ослепительная красавица-жена, еще более ослепительная красавица-любовница, и в обязательном порядке каждый год отдыхать где-нибудь на Канарских островах или Мальдивах. А тому, кто только-только откинулся, кто только-только переступил порог зоны или тюрьмы, для счастья вполне достаточно крыши над головой, обильного хавчика и горячей бабы под боком. Ну а если она не какая-нибудь толстушка со складками на лице и животе, а обворожительная Инга Вейсман, сексапильная младшая сотрудница злосчастной синей канарейки, то счастье будет полным и абсолютным. Как хорошо и приятно лежать на мягком раздвижном диванчике у себя в маленькой квартире на Жерданской улице, когда за окном гудят и стучат поезда, и любоваться обнаженной спортивной фигуркой Инги Вейсман рядом с собой на белой-белой простыне. А как от нее приятно пахнет! А какие у нее крутые бедра, на которых едва заметными контурами проступают накачанные мышцы. А какая у нее упругая грудь. Грудь женщины, которая еще не стала матерью. А как она нежно поглаживает и пощипывает тебя за хвост. Хвост? Нелепая мысль, словно ядерная бомба, взорвала иллюзию полного и абсолютного счастья. Виант резко распахнул глаза. Его и в самом деле кто-то нежно поглаживает и пощипывает за хвост. «Кто здесь?» Судорожный рывок с места. Большим прыжком Виант заскочил на канализационную трубу, лапы в одно мгновение вынесли тело через дыру в стене. Лишь через десяток шагов холодный разум перехватил управление над телом. Виант остановился. В мастерской темно и тихо. Верстаки черными громадами возвышаются вдоль стен. Нет, здесь нет никого. Виант медленно развернулся на месте. Тогда что это было? Обычно люди, когда замечают крысу, поднимают шум. Женщины так вообще начинают визжать и вскакивают на первый же попавшийся стул. Мужчины более спокойны. Но вряд ли даже самый спокойный и хладнокровный мужик будет поглаживать и пощипывать спящую крысу за хвост. Виант криво усмехнулся. Нет, скорее мужик долбанет грызуна ботинком, чтобы мозги красными брызгами разлетелись по бетонному полу. Душу заполонило неуместное веселье. Виант грустно улыбнулся. Вот бы Николай Павлович, куратор из секретного проекта, удивился бы, если бы нашел в малахитовой капсуле тело подопытной мышки с отпечатком гигантского каблука на лице. Виант потянул носом. Тогда тем более нужно выяснить, что это было. Осторожно, будто впереди него поджидает засада из батальона голодных кошек, Виант двинулся обратно в маленькую кладовку. Ночное зрение — бесценный дар. Без него было бы невозможно заметить в пространстве между картонной коробкой и стеной хорошо знакомый силуэт. Виант так и сел на трубу. Женщина! К черту, какая еще женщина? Крыса, самка крысы, молодая самка крысы, в самом соку, год от силы 2 отроду. Господи! Виант тряхнул головой. И откуда он только все это знает? Зато теперь понятно, кто его так нежно гладил и пощипывал за хвост. Молодая самка подбежала ближе и пронзительно запищала. Ну, впрямь как жена перед мужем, который явился домой в 3 часа ночи в дым пьяный. Виант нахмурился. Между тем молодая самка легко запрыгнула на трубу и села рядом. На этот раз на ее морде написано самое угодливое выражение, как у страхового агента, который уговаривает клиента подписать полис на подводную лодку на случай катастрофического повышения уровня воды. Самое ужасное, в глазах самки светился интерес. Ну а чего чаще всего хочет молодая женщина, если рядом с ней сидит молодой симпатичный мужчина? Ну, конечно же, выйти за него замуж. По ушам и спине пробежала нервная дрожь. Вианта аж передернула от дикого отвращения. «Прости, Господи, только этого еще не хватало!» Сверхреальная компьютерная игра инопланетян обладает своеобразным чувством юмора. У Вианта уже была возможность возглавить крысиный клан, когда ему бездну месяцев тому назад в подвале общепита в славном городе Сумаони довелось врезать местному альфа-самцу грязным болтом по морде. Виант покосился на молодую самку. Теперь же у него появилась возможность создать собственный клан. Благо, кандидатка в альфа-самки уже есть. И что дальше? Навсегда сесть в подвале Центра управления морским портом Чундила? Жить-поживать да детенышей клепать, пока на столицу Штани не упадет ядерная мощностью эдак килотон 40? Ну да, если они пересидят в канализационных трубах атомный Армагеддон, то в развалинах порта останутся сотни трупов. Еды хватит надолго. Боже упаси. Виант полез обратно через дыру в стене в мастерскую. За спиной раздался писк и шелест. Молодая самка не придумала ничего лучше, как последовать за ним. Проклятие! Виант вновь развернулся в ее сторону. Дитарский местный язык людей он худо-бедно выучил. А вот освоить еще и крысины не хочется ни в коем случае. Тогда как спрашивается объяснить молодой женщине, то бишь самке, что он не собирается делать ей предложение руки и сердца. Остается только одно — универсальный язык силы. Виант как мог изобразил на морде грозное выражение и пронзительно зашипел. «Пошла вон! Кому говорю? Вон!» Естественно, изо рта вырвался еще более пронзительный писк. Результат не замедлил сказаться. Молодая самка тут же села на трубу, ее глаза вылупились от удивления. В ее крошечном крысином мозгу никак не укладывается мысль, что молодой свободный самец не только отвергает ее, но и пытается прогнать. Раз одной демонстрации явно не хватает, придется перейти к более решительным действиям. Виант обнажил клыки. А теперь рывок вперед. Передние резцы едва не тяпнули молодую самку за нос. Зато подействовало. Крыса тут же дернулась назад. Через мгновение несостоявшаяся жена убралась обратно в кладовку. И слава богу! Виант провел передней лапой по лбу. Пусть убирается обратно в родной клан, к папе. В закутке дежурных механиков горит яркий свет. Виант навострил уши. Никого. Не слышно ни шагов, ни вздохов. Ни в самом закутке, ни в мастерской за тонкой перегородкой никого нет. Тем лучше. Давно отработанная схема. В первую очередь Виант запрыгнул в раковину. Теплая водичка слегка утолила жажду. Там же он облегчился прямо в слив. Сэндвич за ножкой дивана пахнет все так же выразительно, а вот на вкус уже не очень. Что поделаешь, в тропиках без хорошего холодильника еда быстро портится. Однако Виант все равно с превеликим удовольствием запихал в себя ровно столько, сколько влезло. Остаток примерно треть от первоначального размера. Вновь успокоился за ножкой дивана. Таким образом, сэндвича дяди Уотина хватит еще на один плотный обед. Кончиком языка Виант облизал губы. Что самое интересное, экономить еду, растягивать сомнительное удовольствие, не имеет никакого смысла. Впереди полная неопределенность. Как знать, может, ему больше не доведется вернуться в этот закуток дежурных механиков. Вот поэтому и приходится каждый раз съедать столько, сколько получится. Приятная тяжесть разлилась по всему телу. Виант слегка качнулся на ходу. Вот теперь можно навестить диспетчерский центр управления портом. Виант поднял голову. Жаль, до крысиной тропы под потолком закутка не добраться. Зато в соседней мастерской Виант без проблем залез на верстак, уже с него на металлический шкафчик, и дальше, прямо по тонким кабелям, удалось выбраться через дыру в стене, как раз на крысиный проспект в коридоре. На всякий случай Виант внимательно глянул в обе стороны. Куда его занесло? Бог его знает. Подвальный коридор пуст. Полки с контрольными кабелями разбегаются в разные стороны, и раздваиваются на перекрестках. Впрочем, это не проблема. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Так, где-то здесь должен быть план местности. Из-за тумана войны карта разведанных территорий в самом большом масштабе совершенно бесполезна. На черном круге восточного полушария, Ксинеи, пройденный путь отображается очень тонкой изломанной линией. Не разобрать даже очертания материков. Другое дело, карты с самым мелким масштабом. Как ни странно, туман войны бывает даже полезен. Накануне утром Виант набегал по коридорам центра управления достаточно, чтобы получить общее представление о той части подвала, куда его угораздило попасть. Именно в этом коридоре он никогда не был. Но Виант дернул голову влево, внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Если двинуть в ту сторону, то уже через поворот он выйдет на крысиную тропу в центр управления. Коридоры, связки кабелей на металлических полках под самым потолком, снова коридоры и знакомая дыра в длинное и не слишком широкое помещение со связками контрольных кабелей на стене. Та самая немного подрезанная пластиковая затычка на трубе неожиданно проявила упрямство. Вианту лишь с четвертой попытки удалось выбить ее. Боже, как же высоко! Два контрольных кабеля, словно два широких каната, уходят в темноту. Бог знает, сколько времени Виант самоотверженно ползет, и ползет по узкой трубе. Впереди мрак, позади мрак. Огромный мир сжался до отрезка стальной кишки длиной метров пять. Лапы ноют от напряжения. Острые коготки то и дело шаркают по чуть ржавым стенкам. А полный желудок, словно камень, тянет обратно вниз. Виант с трудом перевел дух. Кажется, он уже забрался на сотый этаж, если не пятисотый. Это не смешно, совсем не смешно. Еще одна пластиковая пробка с дыркой в боку перегородила выход из стальной трубы. Была не была. Виант уперся задними лапами в стенки, острые коготки противно скрипнули. Злость от усталости, злость от пятисотого этажа в момент выплеснулся в один единственный удар головой. С тихим щелчком пластиковая пробка вылетела вон. Наконец-то! Буквально на последних крохах душевных и физических сил Виант вывалился из стальной трубы. Нижняя челюсть выразительно клацнула о пыльный пол. Тяжелое дыхание, как у загнанной лошади. Виант перевернулся на бок. Нагруженные лапы ноют, шею ломит. Да еще желудок полный. Как же все-таки высоко. Хотя, если разобраться, ему пришлось забраться всего лишь этаж на пятый. Что ни говори, а ходить по горизонтальной поверхности куда как удобнее и приятнее. Только Виант оторвал голову от пыльного пола. Куда его занесло? Небольшая комната, скорее даже закуток, метра четыре длиной и высотой максимум в метр. Ни дверей, ни окон, прямо в потолке круглый люк. На противоположной стене маленькая лампочка, словно мхом заросла пылью. Контрольные кабели изгибаются под прямым углом и уходят в широкую, во всю боковую стену щель. В глубине контрольной кабеля разбегается огромным веером под многочисленные стальные ящики. Игу. Виант поднял глаза над головой, монотонно гудят десятки и сотни маленьких вентиляторов. И потрескивание, хорошо заметное потрескивание, как от наэлектризованного свитера, когда его снимаешь через голову. И холодно, очень холодно. К запаху пыли примешивается хорошо знакомый привкус тех самых странных кондиционеров, что так усиленно охлаждают улицу. Под первым же стальным ящиком Виант приподнялся на задних лапах. Перед глазами протянулись цепочки зеленых огоньков на многочисленных пластиковых блоках. Это же главный компьютер порта, как и все подобные вычислительные машинки такого класса. Это не персоналка на столе, не складной ноутбук у изголовья кровати, а целая куча стальных ящиков. Многочисленные вентиляторы круглые сутки охлаждают процессоры, и микросхемы оперативной памяти. Контрольные кабеля привели его точно по назначению, под пол главного компьютера порта. Зал управления, дай бог, должен быть где-то рядом. Только где? Увы, ночное зрение не позволяет одним взглядом окинуть пространство под главным компьютером порта. Но и того, что попало в фокус зрения, вполне хватило заметить самое важное. Не все контрольные кабеля из подвала центра управления заходят под стальные ящики главного компьютера. Некоторая часть из них тянется дальше и ныряет в еще одну прямоугольную связку стальных труб. На этот раз пришлось попотеть, прежде чем Вианту удалось выдернуть пластиковую затычку из свободной трубы. Зато на том конце, через каких-то метра четыре, Виант оказался под полом вожделенного центра управления портом. Над головой стройными рядами протянулись квадратные металлические пластины. Через узкие щели сочится белый свет, причем настолько яркий, что ночное зрение благополучно вырубилось. Внешний мир погрузился во мрак, хотя и раскрасился всеми цветами радуги. Сверху доносился топот ног и голоса людей. И это в начале 10 часа, очень поздний вечер. Как несложно догадаться, многочисленные контрольные кабеля подключены к пультам управления диспетчеров порта. Виант самодовольно улыбнулся. Да здравствует его величество Стандарт. Диспетчерский центр морского порта Чундила на порядок выше диспетчерской шейной, маленькой железнодорожной станции. Зато принцип устройства один и тот же. Виант подбежал к ближайшей связке контрольных кабелей, которая вертикально уходит вверх. Даже пластиковые крышки одни и те же и точно так же держатся на честном слове. Передними лапами Виант осторожно приподнял и тут же сдвинул в сторону пластиковую крышку. По ушам ударил гул голосов, сердце испуганно ёкнуло, а лапы непроизвольно напряглись. Любая нормальная крыса давно бы рванула со всех коготков в темноту и безопасность подвала или канализации. Любая. Только Виант далеко не обычная крыса. В каком-то полуметре от маленького лючка нависают человеческие ноги в шафрановых сандалиях с черными носками. Чуть выше, из-под брючин коротких шорт, вылезают волосатые ноги. 16-й причал занят амальгамой и освободится точно по расписанию через сутки. Ровно через сутки. Так и передайте капитану Косту. Диспетчер, а человек в шафрановых сандалиях и коротких шортах, может быть, только им, шумно выдохнул. Это Чундил, уважаемый. Приходить в порт раньше расписания не имеет никакого смысла. Да, да, уважаемый, полностью с вами согласен. Опаздывать еще глупее. Над столом гулко брякнула телефонная трубка. Виант машинально нырнул обратно под пол. Вот так. Виант невольно улыбнулся. Опаздывать еще глупее. Но это ладно. Слушать переговоры диспетчера интересно, по-своему даже забавно, только информации мало. Не помешает более тщательно обследовать центр управления. Вертикальные пучки контрольных кабелей безошибочно указывают на столы диспетчеров. В центре управления портом их не менее 20. У дальней стены еще целых 5 особо толстых пучков уходят вертикально вверх. Виант подбежал ближе, только вряд ли там еще один пульт управления. Щель, скорее узкое пространство между бетонной стеной и декоративной панелью. Хотя это не декоративная панель. Стальные перекладины, словно ступеньки вертикальной лестницы. Виант без труда забрался по ним. Еще выше узкое пространство залито мягким зеленым светом. Тысячи и тысячи светодиодных лампочек светят наружу. Однако через узкие щели между ними вовнутрь просачивается достаточно света. Виант потянул носом. Похоже, это интерактивная схема управления портом. Просторная панель высотой 5 метров, а шириной все 10. Ну да, морская гавань Чундила очень даже большая. Под интерактивной схемой тонкими рядами протянулись самые обычные декоративные панели. Виант приник к узкой щели. Ага. Сердце от радости ударилось о ребра. Это точно диспетчерский центр управления портом. Прямо напротив щели три ряда массивных серых столов. Виант, насколько возможно, скосил глаза в сторону. Точнее, пультов управления. Что именно мельтешит на экранах диспетчеров? Увы, не разобрать. Над вертикальными стойками торчат лишь микрофоны на гибких черных ножках. Дальше, на небольшом возвышении, за полукруглым столом, сидит очень важного вида мужик в светлом пиджаке. На его груди синей полоской выделяется галстук. Ну, не иначе начальник смены. Еще несколько человек слоняется по просторному залу. Диспетчера, как на подбор, серьезные дядьки с седыми шевелюрами и в зеленых рубашках с короткими рукавами. Виант невольно улыбнулся. Ну да, для многих из них центр управления портом стал вершиной профессиональной карьеры. Скорее всего, большая часть из них в молодости плавали по морям и океанам Ксинеи. А когда годы стали не те, здоровье не то, руководство перевело их в диспетчеры. Иначе говоря, весьма и весьма рациональным образом использовала ценные кадры. Так она на самом деле или нет, бог его знает. Виант никогда особо не интересовался работой портов. Так пару раз видел по телевизору научно-популярные передачи. Над спинами и лысинами диспетчеров возвышается огромное панорамное окно. Увы, Виант тихо вздохнул. Центр управления залит ярким электрическим светом. На улице поди великолепная звездная ночь, а изнутри звезд не видно. Даже обидно немного. Как бы глянуть на интерактивную схему порта? Виант поднял глаза. Сделать это изнутри точно не получится. Бесчисленные зеленые огоньки упорно не желают складываться в осмысленный рисунок. Кажется, будто над головой мерцает не схема, а своеобразный фонарь, огромный, но слабый. Под полом центра управления настоящее раздолье. Легко и просто можно устроить чемпионат по крысиным бегам и прочим легкоатлетическим видам спорта. Люди над головой настолько погружены в работу, настолько громогласно орут в микрофоны и щелкают кнопками, что один хрен ничего не заметит. Но и найти нужный ракурс оказалось не так-то просто. Виант обегал все углы просторного зала, изрядно поломал голову, прежде чем с десятой по счету попытки ему удалось глянуть на интерактивную схему порта, да и на сам центр управления с другой стороны. У задней стены на одной из декоративных панелей на высоте около 2 метров от пола нашлась маленькая дырочка. Наверное, когда-то на ее месте был то ли гвоздь, то ли шуруп. Тонкие стальные уголки под задними лапами не вызывают доверия. Серая пыль, словно машинное масло, такая же противная и скользкая. Но это все мелочи. Виант приник к дырке глазом. Ага, интерактивная схема управления портом как на ладони. Путеводитель по Чундилу, который Виант сфотографировал на одном из городских вокзалов, лишь в самых общих чертах передал схему порта. Янтарная бухта, которая, собственно, и является морской гаванью, похожа на сильно вдавленный в берег полукруг. Еще в древности для защиты внутренней акватории были построены длинные каменные дамбы с западной и восточной сторон. Лет 100 назад их основательно укрепили, расширили и удлинили. Однако центральный проход между ними все равно остался слишком широким. Штормовые волны с просторов Шинарского океана то и дело выплескиваются на бетонные причалы. Именно по этой причине набережная порта самая высокая в мире. Диспетчерская находится посреди янтарной бухты. Виант сощурил глаза. Изогнутый дугой прямоугольник – единственное, что можно принять за здание на интерактивной схеме. От восточной до западной оконечности бухты вдоль берега тянутся причалы, причалы и еще раз причалы. Если место для погрузки-разгрузки свободно, то оно горит зеленым цветом. Если занято, то красным. Да, Виант качнул головой. Чундил очень загруженный порт. Лишь пара причалов сияет зеленым цветом. А нет, уже только один. С нумерацией причалов творится какая-то чертовщина. Виант наморщил лоб. Было бы логично, если бы на восточной окраине порта находился бы первый причал, а на западной — последний. На деле это не так, далеко не так. Будет лучше сфотографировать интерактивную схему и чуть позже разобраться с ней. Фотоаппарат давно отработан. Всего-то и нужно — напрячь глаза и мысленно пожелать сделать снимок. В голове раздался тихий щелчок. Готово. Виан тут же развернул внутренний интерфейс игры. Ага, в списке графических файлов появилась еще одна строчка. Специально или нет, создатели другой реальности оставили очень полезную функцию. Как и всякий графический файл, фотографию можно увеличить до больших размеров, хоть до отдельных пикселей длиной в сантиметр. Иначе говоря, на увеличенной фотографии получается рассмотреть гораздо больше мелких деталей и подробностей, чем глазами вживую. Разрешение, как и следовало ожидать при увеличении масштаба, быстро упало. Однако распознать отдельные цифры вполне реально. Итак, Виант принялся двигать фотографии интерактивной схемы порта туда-сюда. Через минуту худшие опасения подтвердились. Нумерация причалов не является сплошной. Стоянки для судов с номерами от 1 до 10 находятся точно напротив центра управления портом. С 11 по 22 с восточной стороны от первой десятки, а с западной к ней же примыкают причалы с 23 по 30. «Дела!» — Виант нахмурился. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. За видимым бардаком угадывается история. Как несложно понять, когда-то морской порт Чундила начался с первых 10 причалов, точно напротив здания центра управления. Потом на восточной стороне Янтарной бухты построили еще 12 причалов. Ну а так как в том направлении больше ничего не влезло, то последние 8 построили на западном берегу. Интересно, Виант машинально потер лоб передней лапы. Создатели другой реальности придумали Ксинею и ее историю с нуля? Или за основу игры они взяли свою реальную планету с ее реальной историей? Создатели обычных компьютерных бродилок и стрелялок на подобные мелочи внимания не обращают. Будь другая реальность нормальной сетевой игрой, то нумерация причалов 100 пудов началась бы с восточной оконечности бухты и закончилась бы на западной. Стоять на тонких стальных уголках на двухметровой высоте неудобно. Да и страшно немного. Задние лапы затекли. Боль тонкими стальными иголочками принялась тыкать в пятки. От греха подальше лучше спуститься на пол. От избытка впечатлений голова кругом. Виант прилег на плоскую связку контрольных кабелей. Все лучше голого бетона. К слову, если разобраться, то с железной дороги он вышел как раз на восточную сторону Янтарной бухты. Маленький отдых благотворно сказался на способности мыслить логически. Виант вновь развернул внутренний интерфейс игры. Раз уж он добрался до диспетчерского центра, то не помешает заранее наметить пару-тройку портов на материке Биора. Ему хоть и без разницы, куда плыть, но будет очень обидно сойти по ошибке на берег материка Пинака или Алуна, а то и вообще на какой-нибудь плохо обитаемый остров в Куманском океане. Карту полушарий Ксинеи удалось сфотографировать еще в средней школе. Виант мысленно поиграл с кнопками масштаба. Вот теперь на материке Биора можно без труда разглядеть названия городов. Очень хорошо, что на большой карте обозначены только самые крупные из них. В идеале было бы неплохо попасть в Аслябию, столицу государства Силтазия. Огромный город-порт находился на северо-восточной оконечности материка Биора. До него от Чундила плыть меньше всего. Хотя вполне подойдут Лаудан, Мухшана и Ания. До них, правда, несколько дальше будет. Виант мысленно махнул рукой. В конце концов, главное, как можно быстрее пересечь Шинарский и Куманский океаны, пока на Ксинее царит относительный мир, а по улицам больших и малых городов не разъезжают армейские патрули на танках и БТРах. Не до жиру, война уже переступила порог. Ядерная, между прочим. Виант свернул внутренний интерфейс игры. Осталась последняя проблема. Какого именно диспетчера подслушивать? На самом деле вопросы риторические. Виант вернулся под стол того самого диспетчера, чьи волосатые ноги в черных носках и шафрановых сандалях попались на глаза в первую очередь. «Оператор 36-го крана, вы меня слышите? Что у вас? Вызвать дежурного механика? А, опять барахлит. Закончить погрузку сможете? Буду премного вам благодарен». Виант с комфортом развалился прямо на связке контрольных кабелей. Ох и нервная у диспетчера работа. Это не Шейна, где в перерывах между приемкой и отправкой поездов старший диспетчер успевает рассказать младшему, какая дура у него жена. «Да, уважаемый, уже направил. Обещал быть через 5 минут. Пусть только попробует». Диспетчер над головой едва не орет в полный голос. И очень хорошо, что почти орет. Виант самодовольно улыбнулся. Не нужно выглядывать на поверхность и рисковать бесценной головой. И так все слышно. Полтора местных часа, больше 4 реальных часов, Виант доблестно провалялся на связке контрольных кабелей под столом диспетчера в черных носках и шафрановых сандалях. О том, как работает центр управления, Виант не имеет ни малейшего понятия. Однако ему крупно повезло засесть под столом именно того диспетчера, который отвечает за движение судов на внутреннем и внешнем рейдах, за своевременную доставку лоцманов и за распределение портовых буксиров. От черных носков несет потом. Виант недовольно шмыгнул носом. Разговоры диспетчера чем-то напоминают тайный язык профессиональных заговорщиков. Вроде и слова знакомые, а смысл сообщений нередко ускользает от понимания. Самое время сорваться с места и взяться за более основательную слежку, иначе он застрянет под этим столом надолго. Самое печальное — скучно. Виант тихо вздохнул. Ну сколько еще можно нюхать носки далеко не первой свежести? Да, да, примерно через час освободится 47-й причал. Интария, та самая. В Лаодан. Да, отправится. Лаодан? Долгожданное ключевое слово вспыхнуло в ватной голове маленькой звездочкой. Виант тут же развернул внутренний интерфейс игры. Господи, а где карта западного полушария? «Нет, не показалось. Материк Биора — то, что нужно». Виант тут же сорвался с места. Как это часто бывает, после долгого вынужденного бездействия тело жаждет самых активных действий. Жаль, Виант сходу перепрыгнул через очередную связку кабелей времени впритык. «Спешить, спешить, надо спешить. Ядерная война вот-вот начнется, а из здания управления портом еще выбраться нужно». Сейчас ровно 2 часа, примерно 2:30 ночи. В начале 3-го он кровь из носа должен быть на борту Интарии.